Относительно спокойным оставался король Серебряный и его первый помощник. Последний сделался еще более хмурым и подозрительным. Но почему? Вскоре люди заметили, что корабль неподвижно стоит на месте. Некоторые предположили, что конфедераты собираются просто стоять и смотреть, как они помирают с голоду, что для них это было развлечение, что там, на этом проклятом корабле, сотни людей в нарядных мундирах наблюдают за ними через маленькие бинокли с тонкими железными ручками, которые обыкновенно используют в театре. В общем, снова последовали грубые жесты, но потом решено было это дело проверить. В конце концов, рассудили пираты, даже если при попытке приблизиться к судну их встретит град пушечных ядер и картечи, это все равно было лучше, чем голодная смерть. Пираты стали погружаться на лодки, на которых прибыли на остров. Сперва собирались отправить всего пару человек на разведку, но желающих оказалось слишком много. Шансы на это были, разумеется, минимальными, но на этом корабле могла найтись еда, а уже это стоило риска. Сам король Литургии погрузился на широкую белую лодку вместе с отрядом своих гвардейцев. Крис не сводила с него пристального взгляда. Неужели она собирается убить его прямо там, на корабле? Шанс был вполне подходящим. Наконец матросы заработали веслами, и десятки лодок, сотрясая водную гладь и поднимая ритмичные волны, стали медленно двигаться в сторону глыбы серого тумана. По мере нашего приближения, очертания последней становились все более четкими. Это действительно был тот самый корабль, который все время маячил на горизонте Туманного моря, и вид на который открывался с террасы дома на берегу. Вдруг, мне вспомнилась странная аномалия, которая настигла Тиберий во время моего первого пребывания в теле Натаниэля. Тогда на небосводе исчезло солнце, а затем, некоторое время спустя, я обнаружил, в мире, где находился дом на берегу, его тоже не было. Уже тогда я заподозрил, что моря эти были связаны, и теперь моя теория получила еще более явственное подтверждение. По мере нашего приближения, которое происходило в совершенной тишине, нарушаемой только ударами весел, корабль становился все больше и больше. Изначально, густой туман мешал определить его истинные габариты. Вскоре в давящей и плотной тишине зазвучали удивленные и натянутые возгласы, когда пираты поняли, насколько он действительно был огромным. Сам же я не особенно удивился. В моем мире подобные корабли встречались повсеместно. Впрочем, не совсем. На фоне гигантского судна, этого айсберга, сделанного из ржавчины, наши собственные лодки, даром, что в каждую из них можно было поместить добрую дюжину матросов, казались совершенно незначительными. Вскоре возникла определенная проблема. Нужно было забраться на главную палубу, но как это сделать, когда последняя находилась так высоко, что ее невозможно было разобрать, если не закидывать голову. Лодочки медленно разошлись в разные стороны, плавно овивая грубый железный корпус. Наконец спереди раздался вскрик. Матросы заметили металлическую лестницу, вделанную в корабельный корпус. Лодочка постаралась встать рядом с нею. Сделать это было несложно, так как море было совершенно невозмутимым и напоминало ванну, над которой витает серый пар, только не теплый, а морозящий до костей, после чего несколько мужчин запрыгнули на лестницу и стали подниматься наверх. Подъем оказался делом продолжительным. Наблюдая за тем, как пираты вереницей забираются наверх, мой взгляд невольно тянулся в сторону главной палубы. Сейчас я не мог его видеть, но я знал, что именно там ритмично мерцает странный огонек. Мои пальцы невольно полезли в карман, в котором находился оловянный матрос. Я заблаговременно наполнил его песком лайма и в любой момент готов был приказать ему сделать залп из всех орудий. Жалко, стеклянная сфера была слишком громоздкой. Так бы я попробовал перевернуть таинственное судно. Впрочем, оно было таким большим, что за его макет мне, наверное, пришлось бы схватиться обеими руками. Наконец я, Крис и несколько моих матросов смогли забраться по лестнице на верхнюю палубу. Последняя оказалась даже более просторной, чем я предполагал. Без всякого стеснения на ней могло уместиться больше сотни человек. Прямо сейчас, впрочем, их уже было 40, и цифра эта неумолимо возрастала по мере того, как пираты продолжали карабкаться наверх. Она не уменьшалась, ибо за 30 минуты, которые прошли с тех пор, как первые люди взошли на корабль, выхода с верхней палубы до сих пор не нашли. Когда я закончил искать глазами источник таинственного мерцания, безуспешно, я заметил больше десятка человек, которые стояли перед высокой, покрытой слоем бордовой краски дверью. Некоторые пытались стучать, другие тянули за ручку. Дверь была закрыта, и они, очевидно, пытались ее взломать. Я приблизился и уже собирался рассмотреть ее поближе, как вдруг дверь, точно почуяв мое приближение, самую малость приоткрылась. Зазвучали радостные вскрики, и в то же время я почувствовал, будто хлесткая молния пронзила мой позвоночник. Я замер. Мне пришлось сжать кулаки, чтобы руки мои надрожали. Вдруг я заметил, что Крис приближается к дверному проему. Я немедленно схватил ее за руку. Девушка остановилась и бросила на меня недовольный взгляд, который немедленно сделался хмурым, когда она заметила выражение моего лица. Крис вырвала руку и спросила, что случилось. В этот самый момент раздался скрип. Дверь еще немного приоткрылась. «Мы уходим», — сказал я предельно сухим голосом. Крис сморгнула. «Скорее». Девушка прищурилась и посмотрела на короля литургии, который стоял совсем рядом в окружении собственной свиты. На секунду на лице ее отразились сомнения, и все же, видимо замечая, с какой силой я прикусил губы, она кивнула. Не теряя времени, я махнул рукой и немедленно направился в сторону лестницы. Мои матросы, которые уже было присоединились к попыткам открыть дверь, очень удивились столь неожиданному решению своего капитана, некоторые даже пытались возразить, но тогда уже сама Крис смахнула рукой, и все смиренно приступили к исполнению приказа. Остальные пираты бросали в нашу сторону удивленные взгляды. Нас провожали следующие возгласы. «Кто это?» «Адмирал Натаниэль Тибериус Фердинанд». «А чего это он?» «Подозрительно. Струсил, что ли?» «Проявляет разумную осторожность». Не обращая внимания на все эти задумчивые и насмешливые замечания, я направился прямо к лестнице и стал стремительно спускаться вниз. Возможно, мне стоило хотя бы попытаться отговорить остальных, чтобы они не открывали красную дверь, но я знал, что было бессмысленно. Для этого они были слишком голодными. Не успел я спуститься даже на середину лестницы, как сверху раздался треск, а затем один, второй, третий. Целая вереница радостных голосов зазвучали в отдалении у меня над головой. «Эй, вы чуете? Да это же мясо! Я его везде узнаю! Свежее мясо! 18! Побег! Мясо! Я его везде узнаю! Свежее мясо!» Я прикусил губы и стал спускаться еще быстрее. Крис тоже ускорилась, а затем нашему примеру последовали, хотя и нехотя, все остальные матросы. Когда мы спустились на лодку, некоторые из них пытались возражать, однако на это у них попросту не было времени, ибо я приказ немедленно возвращаться на берег. В следующую минуту мужчины уже старательно работали веслами. Всю дорогу я щурился на корабль, который постепенно отдалялся в сторону туманного горизонта. Сперва у меня мелькали мысли попробовать отправить лодку в направление, противоположное острову, ведь последний представлял собой западню, тупик, в то время как предшественник говорил, что, если я замечу одного из них, мне нужно бежать как можно дальше, но затем я здраво рассудил, что матросы, которые и без того продемонстрировали чудесную верность, когда побороли собственные желудки, вряд ли пожелают и дальше слушаться странных приказаний своего капитана. Даже самые верные из них не заходят идти на верную смерть. Крис сыто бросала на меня странные взгляды. Я молчал. В этом отношении я решил следовать примеру моего предшественника. Даже врать касательно них было опасно. Лучше было хранить гробовую тишину. Когда мы спустились на берег, я снова посмотрел на призрачный свет на верхней палубе огромного корабля. На секунду мне показалось, что последний замерцал немного ярче, и перед глазами у меня живо нарисовался образ собаки, которая с довольным урчанием сгрызает брошенную кость. Опустив взгляд немного ниже, я заметил несколько других лодок, которые двигались в сторону берега. Когда они проявились из туманной дымки, я увидел, что на одной из них сидел король Серебряной Звезды, Людвиг, и его полный первый помощник. Другую занимала команда капитана Моргана. Оба судна почти одновременно наехали на песчаную гладь. «Смотрю, вы тоже решили проявить осторожность, мой дорогой друг», — заметил Людвиг, ловко выпрыгивая на песок. «Верно», — ответил я сдержанным голосом. «Что ж, по крайней мере теперь никто не скажет, что только я проявил малодушие. Теперь мы с вами в одной компании», — мужчина весело. При такой туманной и тихой погоде его улыбка казалась совершенно неестественной, улыбнулся и сказал, «Если наши прочие друзья все же вернутся с набитыми животами, будем сносить насмешки вместе». «Если», — спросил я малость прищурился, король Серебряной Звезды небрежно, хотя и задумчиво кивнул. Затем он посмотрел на корабль на горизонте и заметил, Признаюсь, все это сильно напоминает мышеловку. Возможно, нам, умирающим от голоса крысам, и стоило рискнуть. Но мой первый помощник настоял. Ах, ему легко. С его обильными запасами, он может продержаться хотя бы целый год, питаясь одной только морской солью. Полный мужчина проигнорировал замечание своего капитана, спустил свое грузное тело на берег и приказал матросам, чтобы те поднимались в гору. Вскоре к нам присоединился капитан Морган. Его команда была особенно мрачной, даже более, чем моя собственная. Сам же он выглядел довольно робким. Когда я спросил его, почему он тоже решил отказаться от экспедиции в железные недра таинственного судна, последний смущенно признался, что просто следовал моему примеру. Что ж, пускай. Интересно, мама рассказывала ему в детстве знаменитую присказку про соседского мальчика и мост, и так наша компания снова стала подниматься в гору. Между делом я наконец успокоился, перестал коситься в сторону призрачного корабля, который, отдаляясь, снова стал напоминать туманный айсберг, и стал думать, как воспользоваться текущим положением вещей. Вскоре у меня появился план. Мне вспомнилась стеклянная сфера, которую я оставил в своей комнате. Последняя была слишком громоздкой, чтобы таскать ее с собой. Так, может, прочие пираты тоже оставили некоторые свои сокровища в пещере, и теперь охрана последних была особенно слабой. Прямо сейчас был идеальный момент, чтобы устроить великий грабеж. Сперва следует проверить тех людей, которых я уже закрепил в качестве своих носителей. Если некоторые из них остались приглядывать за сокровищами, у меня должно получиться хотя бы прикоснуться к последним, а потом. Я сунул руку в карман и коснулся черного зуба, который оставил после себя почивший король черного знамения. Потом можно будет устроить одно маленькое театральное представление. С этой мыслью я вернулся в свою комнату и уже собирался немедленно приступить к исполнению своего плана, как вдруг прямо за мной проследовала Крис. Я удивился и уже хотел спросить, что случилось, когда пристальный взгляд ее серых глаз остановил меня. Девушка с минуту разглядывала меня самым внимательным образом, затем приподняла руки и сказала: «Ты ведешь себя странно». Я похолодел, затем выдавил улыбку. «Потому что сказал оставить попытку исследовать странный корабль?» Людвиг правильно сказал. «Все это слишком похоже на ловушку». «Не только», — ответила Крис. «Последние несколько дней ты ведешь себя странно». Я ругнулся, молча. На самом деле было вполне ожидаемо, что однажды кто-нибудь заметит мое притворство. Скелеты золотые крылья по своей природе были избавлены от этой проблемы. В свою очередь в образе Ямато я бывал довольно часто и большую часть времени общался только с теми, кто, собственно, впервые узнал девушку именно как Надисика. Поэтому если у них и были вопросы, то именно к обыкновенной Ямато. И то они, верно, просто списывали странности в поведении на немного непонятный характер последней. Все же и сами они, и она, были немного не в себе, если вообще сделались стражами. Но Крис была нормальной. Она была предельно нормальна, и еще она прекрасно знала Натаниэля. До сих пор она не замечала подмены, видно потому, что все ее мысли были заняты дядей и своей попыткой отомстить. Но своим недавним решением я, видимо, перешел некую грань, после которой девушка уже не могла более закрывать глаза на странности моего поведения. Я замялся. Что мне теперь делать? Серые глаза пристально смотрели прямо на меня. Зная Крис, существовала серьезная вероятность, что последняя выхватит пистолет и приставил его прямо к моей голове, чтобы добиться правды от странного двойника Натаниэля. Мое замешательство продолжалось волнительные секунды, и наконец я решил сделать то единственное, что действительно могло спасти меня в этом положении. Сказать правду. Почти. 19. Все. Мое замешательство продолжалось волнительные секунды, и наконец я решил сделать то единственное, что действительно могло спасти меня в этом положении. Сказать правду. Почти. Крис, начал я отдаленно. Хризантема, я привык называть тебя именно так. Раньше. Помнишь, когда мы застряли в ледяной пустоши, и когда я вызывал тебя, и еще ты меня подстрелила. На секунду на лице девушки мелькнуло удивление. Затем она серьезно кивнула. На самом деле это был не я. Не совсем я. И сейчас я, это не совсем я. Не тот Натаниэль, которого ты знаешь. Сам он тебе об этом рассказывал? Девушка помотала головой. Видимо, этот момент своей биографии он решил сохранить в тайне. Пускай. Хотя и не совсем удобно. Я вздохнул и пустился в пространные объяснения, что в действительно в данный момент Натаниэль спит, как тогда, во время нашей самой первой встречи, потому что конкретно между нами это правда была первая встреча, и телом его управляю я. Кто? Вольная душа почившего пирата. Просто вольная душа. Дух, который долгие годы скитался вместе с ветром по семи морям. Однажды мне посчастливилось найти себе обитель в лице Натаниэля. Последний знает об этом, мы с ним, в некоторой степени, знакомы и состоим в деловых отношениях. Чтобы доказать последний момент, я выпустил из пальца струйку зеленого песочка. У Крис отвисла челюсть. Когда же она пришла в себя, то вспомнила, что ее действительно удивляло, откуда у Натаниэля некоторое время имелся, казалось бы, безграничный запас песка лайма. Сперва она думала, что дело было в сокровищах его семьи, и некоторое время подозревала в нем королевскую кровь, но дело оказалось намного прозаичней, на самом деле всему виной был таинственный призрак. После этого девушка успокоилась, немного, хотя явно ее до сих пор волновала судьба Натаниэля. Даже приятно, ведь если она действительно про него беспокоилась, значит, у них все было серьезно, в чем сам Натаниэль, судя по его записям, был совершенно не уверен. Крис попросила поговорить с Натаниэлем, но я сказал, что по крайней мере в данный момент это невозможно. Последний проснется примерно через полторы недели, тогда все и вернется на круги своя, если, разумеется, мы еще будем живы к этому моменту. Наконец Крис настолько успокоилась, что спросила, потому ли я не хотел с ней спать, что на самом деле был другим человеком. Я кивнул. Девушка усмехнулась и со всей иронией, на которую был способен язык жестов, отметила мою галантность, а потом прибавила, что в противном случае нашла бы меня, и будь я хоть стократ мертвый призрак, вышибла мне мозг. Видя, как блестели при этом ее глаза, я был склонен ей поверить. Наконец Крис смахнула рукой и вышла. Я же перевел дух, усмехнулся и невольно подумал о том, что, если бы сказал все это с самого начала, избавил себя от многих тягостных проблем. Откуда вообще у меня эта дурная привычка все скрывать и завираться? Верно, я подцепил ее у своего предшественника. Последний тоже никогда не говорил всей правды. После этого я подождал еще с минуту и покинул тело Натаниэля. Оказавшись в туманной дымке, я заметил, что последняя стала еще более редкой. Теперь мог рассмотреть не только очертания, но даже тусклые цвета предметов. Такими темпами, уже скоро тумана не останется совсем. Я вздохнул и приступил к исполнению своего плана. Я надеялся найти хотя бы одного носителя среди команды короля или адмирала. Мне повезло, и я нашел сразу двух, причем один из них был тем самым гвардейцем короля Литургии, которого я приметил в первый раз. Взяв под контроль его тело, я обнаружил себя посреди коридора. Осмотревшись, я понял, что заветная комната короля находится прямо у меня за спиной. Я и другой молодой гвардеец, вооруженный мушкетом, стояли от нее с правой и с левой стороны и, видимо, несли караул. «Скорее бы его величество вернулись», – прошептал юноша. «Скорее бы», – ответил я сдержанным голосом. «Вот бы они еще еду принесли. Как же надоели эти сухарики», – прибавил молодой человек, – доставая из кожаной сумки черствый галет. Я кивнул, последовал его примеру и тоже достал закуску, между делом пристально смотря по сторонам. Наконец я подгадал момент, сделал настороженное лицо и сказал: «Слышал, что?» – встрепенулся парень. За дверью я уставился на закрытую дверь. Он последовал моему примеру. Между нами повисла напряженная тишина. «Поди проверь», – сказал я, – «осторожно, но ведь особый случай». «Давай», – сказал я хмуро, пользуясь очевидно более высоким положением моего носителя. Парень сглотнул, затем кивнул и медленно прошел за каменную дверь. Комната Джона оказалась на удивление пуританской для такой знатной особы. Пока парень, крепко сжимая мушкет, смотрел по сторонам, я тоже быстро осмотрел помещение. На первый взгляд здесь не было ничего примечательного, на первый. Разумеется, я уже видел это место раньше, в образе туманного фантома, а потому сразу посмотрел на кровать. Я медленно прошел в комнату, опустился на корточки и с видом проверяющего человека заглянул под матрас. Там лежала совершенно непримечательная деревянная шкатулка. Протянув руку, я коснулся ее пальцем, сразу поднялся, продолжая обеими руками держать ружье, и слабо ударил прикладом моего напарника. Последний вздрогнул и немедленно выпрямил спину. «Идем», — сказал я. «Кажется, просто показалось». Он кивнул и с видом явного облегчения оставил покой своего короля. После этого я постоял еще с минуту, а затем оставил тело своего носителя. Мое вселение было таким мимолетным, что последний, верно, спишет его на обыкновенное помутнение рассудка или сон. Затем я стал проверять другие цели. Некоторые из них оказались настолько же легкие, другие – не совсем. Наконец я вернулся в тело Натаниэля и разложил на кровати свой улов, а также те сокровища, которые были у меня первоначально. На матрасе лежали стеклянная сфера, оловянный матрос, шкатулка, черный ноготь, фарфоровая кукла и высокое медное зеркало. Последнее я проверил на предмет странной подглядывающей фигуры, чисто. По всей видимости, последняя была довольно избирательна. Затем я примерно оценил количество туманности, которую содержали эти артефакты. По моим расчетам, ее было достаточно, чтобы подбросить меня до середины девятого ранга. Я бы поглотил ее прямо сейчас, хотя бы просто для того, чтобы обрести большую уверенность перед лицом одного из них, но в этом мире заниматься подобным было бессмысленно. Ведь я не мог использовать магию, да и другие сверхъявственные силы были мне недоступны. Сами же артефакты были весьма полезны, особенно черный зуб. Я подобрал его и стал крутить в пальцах. Именно с ним был связан мой план. В пещере осталось совсем немного людей, а значит, если бывшая, я бы даже сказал просроченная команда короля черного знамения вдруг восстанет из мертвых, они запросто смогут захватить власть и установить свои, а вернее сказать мои порядки. Разумеется, никто не будет знать, что всему виной именно Натаниэль. Я сделаю все чисто и чинно. Мертвецы просто прижмут людей к полу, желательно таким образом, чтобы они ничего не видели, а затем станут подносить к моему телу прочие сокровища, на которых я буду оставлять свои метки. Таким образом я соберу последние крупицы здешнего урожая. Я уже собирался позвать Крис, чтобы заранее предупредить ее о своих намерениях, и заодно спросить, что именно делает таинственная деревянная шкатулка. Возможно, последнюю, если она была сокровищем семьи девушки, мне следовало оставить на ее попечительство, как вдруг постучали в дверь. Превращается в дурную традицию. Я прыснул и открыл. На пороге стоял матрос. «Капитан, там такое?» «Нет, то есть да, то есть они вернулись». «Вернулись? Кто?» «Все. 27». Я немедленно вышел, мои недовольные матросы за мной, и отправился в главный зал. В последний действительно стремительно заходили прочие пираты, которые совсем недавно устроили экспедицию на железное судно. Лица у них были красные и довольные. Некоторые из них смеялись, другие потирали животы, рыгали. Один из них заметил нас и громко рассмеялся, отчего мои матросы смущенно опустили головы. «Ха, а вот и трусы. Не трусы, а дураки. Простофили. И вы называете себя пиратами? Да на этом корабле мы нашли столько еды. На 100 лет хватит. Вяленое мясо, вареное мясо, жареное мясо, сырое мясо, мясо, мясо, мясо. Давно я так не наедался. А вы тут сидели, идиоты?» Матросы Натаниэля потупили взор. Некоторые из них сжали кулаки, но Крис, которая была совершенно спокойной, приказала им стоять на месте. Меж тем я присмотрелся и заметил, что ни один пират не притащил таинственное мясо вместе с собой. Когда я спросил об этом, они снова засмеялись. «А что, тоже хотите? А мы про вас и не подумали, хе-хе». «Да и нельзя это было». «Невозможно», — заметил третий. Наконец я понял, что дело здесь было немного странное. Пираты действительно пытались вынести мясо с корабли, но по дороге они его съели. Вообще все. Они спустили на лодке приличные запасы, и последние были столь чарующими, столь привлекательными, что мужчины сперва просто смотрели, затем стали сгрызать его по кусочку, а потом набросились и съели. «Мы тогда были голодными», — говорили они теперь и смеялись, — «очень голодными, прямо как вы сейчас». Смех продолжалось. В свою очередь я хмурился и внимательно разглядывал тех, кто вернулся, пытаясь заметить в них любые признаки сам не знаю, чего. Странности, безумия, кошмара, этого не было. На первый и на второй взгляд все с ними было совершенно в порядке. Я сжал губы, как вдруг по плечу меня сильно ударили. Я повернулся. Это была Крис. Последняя быстро показала руками следующие. Их меньше. Ах, и тут я заметил, что людей, которые вернулись, стало меньше. В свое время больше сотни пиратов направилось на корабль, сейчас же их вернулось не больше 40. Это было заметно хотя бы даже по команде короля литургии, которая сильно поредела. Она же говорила о том, что прочие матросы не могли остаться на железном судне. Стража короля всегда должна сопровождать последнего. Где все остальные? Остальные остались там, или еще идут?» – спросил я. «Остальные?» – удивился старый пират с волнистой бородой. «Мы все вернулись», – добавил другой несколько растерянным голосом. «Да, ишь, чего удумали? Все съедят, а нам ничего не оставит. Хотя, чего это мы? Там же еды столько, ух, сколько хочешь. Эй, смотрите!» – воскликнул молодой пират с бойким голосом и банданой на голове. «Этот прихватил еще». Все повернулись и посмотрели на высокого мужчину. Одет он был в тряпье, руки его были пустыми, на первый взгляд при нем не было ни сумки, ни другой емкости, и даже карманы его казались рваными, но несмотря на это все уставились на него с великой жадностью. Да и сам он вздрогнул после окрика, посмотрел на свои ладони, блеснул глазами и вдруг приподнял руку и с силой, жадностью и хрустом, вибрацию которого я почувствовал своим нутром, надкусил собственный большой палец. На лицо ему тут же брызнула струйка крови. «Скорей!» — крикнул другой пират. Пока он все не съел, остальные немедленно бросились на мужчину, повалили его на грубые камни. Последний не сопротивлялся, нет, но с жадностью обгладывал собственные пальцы, на которых теперь виднелись оголенные кости. За считанные секунды он скрылся среди других людей, как исчезает миска с едой, когда на нее набрасывается сразу дюжина собак. И снова последовал хрусти и ужасное, леденящее душу чавканье. Секунду спустя последовал еще один крик. Еще, ах, и тут, в ту же секунду я повернулся и посмотрел на своих матросов. Последние в оцепенелом ужасе наблюдали за всем происходящим. Я тотчас крикнул: «Бежим!» Схватил за руку Криса и бросился на выход. Но последняя уже пришла в себя, вырвалась и побежала в противоположном направлении. Ее взгляд был направлен на своего дядю, Джона, который в это самое время вместе с другими матросами, своими гвардейцами, жадно пожирал труп королевского врача. Перед ним и Крис находилось больше дюжины человек. Прорваться через них было почти невозможно. Я попытался оттянуть девушку и получил сильнейший удар локтем в нос. У меня закружилась голова, но я все равно смог сохранить ясность рассудка. Воспользовался необыкновенной силой, которой теперь обладало тело Натаниэля, и потащил ее в сторону выхода, прочь отсюда, из этой пещеры безумия. В последний момент Крис выхватила пистолет, тот самый, мой подарок, и сделала выстрел. Облако дыма вспыхнуло перед нами, а затем очертания ее дяди исчезли за грудой других окровавленных тел. Выйдя на каменистую площадку, мы немедленно бросились на лестницу. Между делом я обратил внимание, что не только моя собственная команда успела улизнуть. Еще прежде нас спускался Людвиг, я заметил в тумане грузные очертания его первого помощника. Когда мы пробегали возле пещеры, в которой проживали капитаны, из нее вдруг показался Морган. «Ах, вы, там, бежим!» — крикнул я ему, не замедляя шага. Силуэт последнего, стремительно растворяясь в тумане, кивнул, и миг спустя за спиной у нас зазвучали приглушенные шаги. Мы бежали, не говоря ни слова, пока ступеньки не превратились в извилистую песчаную тропинку. На секунду у меня мелькнула мысль, что пытаться скрыться в направлении пляжа было безумием, но сейчас перед нами просто не было иной дороги. Слева и справа громоздились камни, на которых извивались густые заросли. Наконец мы прибежали на туманный пляж. Я сделал глубокий вдох, опустил руки на колени и перевел дух. Несколько секунд все мы, серые фигуры, стояли в прохладной тишине. Затем раздался дрожащий голос: «Что происходит?» Я повернулся и увидел, что капитан Морган свалился на колени. На его шинели виднелись кровавые пятна. Вскоре я заметил их и на воротнике своей рубашки. Во время своего пира остальные не заботились о том, чтобы не чавкать, а потому во все стороны летели брызги и ошметки. «Кажется, я знаю, что», — ответил Людвиг. На лице его держалась улыбка, но теперь она была натянутой и нервной. Видимо, даже его стальные нервы не выдержали и стали сдавать при виде всего происходящего. «Ах!» — повернулся к нему капитан Морган. «Мне кажется», — медленно проговорил король Серебряной Звезды, — «это план 7». «План Се», — хотел было спросить Морган, как вдруг раздался хлопок. Первый помощник короля выхватил пистолет и нажал на курок. Пуля попала точно в затылок капитана Моргана, и последний рванул маленьким фонтанчиком плоти и крови. В следующую секунду остальные члены команды короля тоже выхватили ружья. Не теряя времени, я и сам обнаружил и пистолет и крикнул: «К оружию!» Однако на стороне противника был фактор неожиданности. Зазвучали выстрелы. Несколько моих матросов свалились на песок. Я сделал выстрел в пустоту и выцепил глазами Крис. Последняя пришла в себя раньше остальных и уже давила пальцем на курок, Как вдруг сам Людвиг сделал выстрел, лицо девушки перекосило, и она стала падать. В ту же секунду я бросился к ней и поддержал, одновременно хватая ее пистолет и целя прямо в лицо своего главного противника. На последнем все еще была невозмутимая улыбка. «Хорошо сработано», — сказал он, кашляв кулак от пистолетного дыма. «Очень хорошо, почти. У кого-нибудь остался заряд в оружии?» «Нет, в таком случае мы попали в неловкое положение». Он был прав. Врагов было больше, 6 человек, но все они уже разрядили свои мушкеты и теперь одной рукой держали сабли. Мой пистолет единственный был еще заряжен, и в то же время я мог сделать единственный выстрел, прежде чем на меня набросится и порубит на куски. Мы были в патовой ситуации, а Крис смеж тем кашляла кровью на моей руке. 21, эпицентр. Я прищурился. Это ты, в смысле, устроил встречу именно на этом острове? Верно. Я сказал тебе об этом, чтобы посеять раздор и убрать подозрения с собственной персоны. На самом деле сам остров был выбран. Случайно. Мне просто нужно было любое укромное место, которое бы соответствовало заданным габаритам. С этими словами он сунул руку в карман. Я приготовился стрелять. Я просто хочу показать, с улыбкой сказал Людвиг и достал небольшой серебристый коробок. Данное сокровище позволяет перенести все что угодно в особенное пространство серого тумана. Работает на определенной территории в несколько десятков квадратных километров. Собственно, почему я выбрал этот остров, он подозрительный. Многие сразу подумали, что дело было именно в нем, в этом каменистом клочке земли на границе Третьего моря. И правда, такое странное, таинственное место. Лишь немногие рассудили, что виной всему был человек. Сперва я просто планировал держать всех в заточении определенное время, пока они не умрут с голода. Видишь ли, неприятная особенность данной тюрьмы в том, что тюремщику приходится самому находиться внутри нее. Но я приготовился. В моей пещере были спрятаны обильные запасы питья и съестного. Я мог продержаться пару недель, симулируя голод, пока все остальные умирали взаправду, а затем просто расстрелять бездыханные скелеты, но... Людвиг помотал головой, разглядывая коробок. Все пошло немного не по плану. Веришь или нет, смерть черного знамения и прочих, вовсе не моя вина. Все эти странности начались случайно. Мало что мы знаем про наши сокровища. Последние обладают самыми удивительными свойствами. Видимо, если собрать слишком много людей, начнут происходить странные вещи. Хм, что ж, буду знать. В следующий раз я постараюсь быть более осторожным. Если он будет, сказал я хриплым голосом, продолжая держать одной рукой рану Крис, и при этом как бы зарывая пальцы ей под одежду и пряча их, а другой целится в него из пистолета. Если он будет, разумеется, с успешной кивнул Людвиг. Давай. В ту же секунду, не дожидаясь, что именно он собирался сделать, я нажал на курок. Раздался выстрел, но следить, куда угодила пуля, у меня несовершенно не было времени. Когда за завесой черного дыма и тумана зазвучали крики, я немедленно приказал оловянному матросу, которого все это время держал в спрятанной руке. Залп. Время, казалось, остановилось, и только маленькая фигурка оставалась подвижна. Она выпрыгнула из-под воротника Крис, запрыгнула на корабль, который появился посреди воздуха, и махнула саблей. В следующую секунду раздался щелчок, и полетели игрушечные ядра. Вдруг ряд, в котором стоял Людвиг, разлетелся по сторонам. Маленькое ядро попало прямо в живот его первого помощника, и в следующее мгновение толстого мужчину разорвало на куски. Остальные кончили немногим лучше. Рваное мясо усеяло песчаный берег, и все равно, не позволяя себе расслабляться, я схватил Крис и отпрянул назад. Через секунду среди дыма и тумана вспыхнул свет и показался Людвиг. Его серебристое кольцо сияло, овивая его тусклым нимбом. Он был цел, и все же на его лице больше не было улыбки. Он смотрел на меня с ненавистью и опаской. Не теряя ни секунды, я приготовился отдать новый приказ. Людвиг схватил пистолет, и тут, ду-ду-ду, ледяной ветерок вонзился в мою грудь. Людвиг нажал на курок, но из дула пистолета показалась не пуля, но маленькая медная дудочка, которая издала пронзительный, точно голос комарика, писк. Затем дудочка вытянулась, закрутилась, посмотрела на меня и вдруг плавным и в то же время стремительным, настолько, что никто из нас не успел среагировать, движением схватила пистолет Людвига и проглотила. Затем она упала на песок, треснула и развалилась на несколько маленьких дудочек, которые разбежались по сторонам. Людвиг наблюдал за всем происходящим с широко открытыми глазами. Мое собственное выражение было немногим лучше. Я был совершенно растерян, как вдруг, хлоп, хлоп, хлоп, зазвучали тихие хлопки. Я посмотрел вправо и вниз. Людвиг проследил за моим взглядом, и секунду спустя из туманной дымки показался белый кролик в зеленоватом клетчатом жилете, который быстро проскакал расстояние между нами и снова скрылся в серой гуще. А потом сгустился запах мяса. Я немедленно забыл про Людвига, повернулся и уставился в сторону моря. Туманная дымка стала еще гуще, но все равно я прекрасно видел огромное железное судно, которое стремительно приближалось к берегу. На верхней его палубе мерцал огонек, а рядом другой, и еще, и четвертый, и пятый. Словно целая флотилия мелькающих огней медленно приближалась к острову, сжимаясь вокруг него, как кольцо. Мое сердце затрепетало при виде этой картины. Слишком поздно я обернулся, когда услышал у себя за спиною крик. Людвиг орал во все горло. Лицо его снова переменилось. Теперь его серебристые глаза выражали безмерный ужас. Все это время он стоял возле дерева, но вот прямо возле него показалась, всего наполовину, та самая фигура в костюме и лакированных туфлях. Она схватила его своими руками в белых перчатках и теперь тащила за древесный ствол. Людвиг сопротивлялся, брыкался. Его нимб мелькал отчаянным светом, но все это было бессмысленно. Он был похож на человека, который пытается высвободиться из машины, медленно и стремительно затягивающий его вовнутрь. Наконец его взгляд обратился на меня. Он хотел взмолиться, когда белые перчатки обхватили его горло и резко утянули за собой, и Людвиг исчез. Остался только человек в костюме, наполовину скрытый пальмой. Я шагнул назад, затем повернулся вокруг своей оси, пытаясь найти место, чтобы сбежать. Но его не было. Они приближались отовсюду, с моря, с неба и с чащи. Призрачные огоньки, постепенно обретавшие явственные, ужасающие очертания. Призраки, фантомы, воплощенные длани безграничного страха. И тут я, державший содрогавшуюся от кровавого кашля Крис с обеими руками, понял, что именно здесь происходит. Я понял, куда перенес нас злополучный артефакт короля Серебряной Звезды. Это действительно была ловушка, тюрьма. Это было самое сердце зоны кошмара, и теперь все мы были словно капли крови, упавшие в озеро, в котором водятся пираньи. 22. Побег. И тут я, державший содрогавшуюся от кровавого кашля Крис с обеими руками, понял, что именно здесь происходит. Я понял, куда перенес нас злополучный артефакт короля Серебряной Звезды. Это действительно была ловушка, тюрьма. Это было самое сердце зоны кошмара, и теперь все мы были словно капли крови, упавшие в озеро, в котором водятся пираньи. Последняя твердая почва уходила у меня из-под ног. Туманная бездна стремительно разевала свою бездонную пасть. Я пятился, но это было бессмысленно. По швам трещала сама реальность. Монстры один за другим протягивали свои хищные пальцы. Наконец я заметил серебристый коробок Людвига. С его помощью мы могли убраться отсюда, сбежать. Как это сделать? Последний уже был за пределами моей досягаемости. Многочисленные большие и малые руки обхватили его и теперь неторопливо, словно с издевкой, тащили в туманную гущу. Я хотел кинуться за ним, но удержал себя, понимая все безумие этого предприятия. Стоит мне пошевелиться, и смерть моя будет неминуемой. Напряжение нарастало, нарастало отчаяние, и вдруг точно маленькая искра вспыхнула у меня на сердце. Только кошмар. В следующую секунду я оставил тело Натаниэля и превратился в призрачный фантом. Теперь все было иначе. Мир не сделался туманным. Напротив, обрел ужасающую ясность. Я увидел тысячи лиц, которые смотрели на меня со всех сторон. Стараясь не отвечать на их взгляды, я немедленно выхватил черный зуб и впитал заключенную в него туманность. Вслед за ним сразу последовала оловянный матрос и старая кукла. Когда последняя выпала из моих рук, я ощутил трепет внутри себя. Туманное море, бурлившее в моей душе, вдруг превратилось в серое торнадо, и я перешел границу 9-го ранга. Я собирался поглотить силу остальных сокровищ, однако на это уже не было времени. Туманная рука вдруг опустилась на мое плечо, другие руки обхватили мои лодыжки. «Амонус Гранде!» — крикнул я и бросился вперед. Невероятная сила стала разливаться по моему телу, которое стремительно покрывали золотистые чешуйки. Все это время я думал, что местные законы мешают использовать магию в мире Натаниэля. Но сейчас я находился в другом измерении, в другом пространстве и, если магия все еще была мне не подвластна, значит, Проблема была именно в теле Натаниэля и прочих местных обитателей. Значит, мне просто нужно было сбросить свою оболочку. Не прошло и мгновения, как я превратился в наполовину человека, наполовину монстра, тело которого сверкало золотистым светом. Заклятие воинственной трансформации наполнило меня великой силой воина восьмого ранга. Вера золотых крыльев помножила ее и приблизила к девятому. Я взмахнул булавой, и порождения тумана рассыпались в серую дымку, а затем снова стали собираться, еще более неистовые и безумные. Мои силы все еще были ничтожны перед лицом кошмара, и все же этой малой капли хватило, чтобы я смог пробираться к заветному серебристому коробку. Схватив последний, я ринулся назад. Туманные пальцы стали хватать меня еще более яростно. Они отрывали чешуйки и вонзались в мою плоть, сдирая куски мяса, которые затем падали на землю и растворялись в гуще серого тумана. Безмерная боль, словно молния в банке, извивалась по моему телу. Весь мир накренился, словно корабль во время бури, а цель моя, казалось, становилась все более отдаленной, словно я падал в колодец, стенки которого составлял непроглядный серый туман. Я упал, а затем безмерным напряжением воли вырвался вперед и протянул кончик пальцев к синему вихрю в голове Натаниэля. Стоило окружающему миру обрести жалкое подобие материальности, и я немедленно сосредоточился на серебристом коробке. Раздался щелчок, вспышка и темнота. Ха, довольно странно находится без сознания в теле, которое уже находится без сознания. Интересно, как это происходит в физической, а вернее сказать метафизической точке зрения. Именно эти мысли первые промелькнули у меня в голове, когда я медленно открыл глаза и увидел знакомый потолок своей каюты. Во время своего первого, да и второго погружения в тело Натаниэля я наблюдал его довольно часто, когда, давая напряженному телу своего носителя перевести дух, падал на матрас и просто лежал, уныло считая трещинки на потолке. Сейчас у меня не было ни малейшего настроения этим заниматься. Все мое тело или дух сказать было довольно тяжко ощущалось пустым и болезненным. Мне стоило огромных усилий повернуть свою голову, когда слева от меня раздался радостный крик. «Господин Натаниэль, вы проснулись!» Я прищурился и увидел возле кровати стул, на котором сидела, к моему великому разочарованию, непрекрасная девушка, но статный молодой человек с золотистыми волосами и загорелым лицом, одетый в треуголку, на лице которой читалась подлинная радость. «Дэвид!» – прошептали мои губы, в то время как сознание медленно, но верно возвращало ясность. Дэвид кивнул, видимо замечая мое состояние и понимая, что я сейчас был не в состоянии говорить и уже тем более слушать, и прошептал, что сейчас же прикажет принести воды. Я же свалился на кровать и снова уставился в потолок, постепенно пытаясь собрать свои разрозненные мысли. Могла пройти минуту, а может быть и целый час, прежде чем губы мои схватили краешек фарфоровой кружки. Осушив последнюю, я прокашлялся, наконец пришел в себя, хотя мое тело все еще одолевало слабость, а вместе с тем и сильная сонливость, и спросил, что случилось, и где сейчас Крис. Дэвид пустился в рассказ. Он представлял собой уже известное мне повествование, но с другой перспективы. После того, как все мы, капитаны, оказались заперты на таинственном острове, последний, в свою очередь, исчез для наших кораблей. Утром, на месте прежней каменистой груды, они обнаружили ровную морскую гладь. 23, страница. Дэвид кивнул, а затем, замечая мое состояние, обещал, что сейчас же прикажет принести воды. Я кивнул, свалился на кровати и снова уставился в потолок, постепенно пытаясь собрать свои разрозненные мысли. Могла пройти минуту, а может быть и целый час, прежде чем губы мои схватили краешек фарфоровой кружки. Осушив последнюю, я прокашлялся, наконец пришел в себя, хотя мое тело все еще одолевало слабость, а вместе с тем и сильная сонливость, и спросил, что случилось, и где сейчас Крис. Дэвид пустился в рассказ. Последний представляло уже известное мне повествование, но с другой перспективы. После того, как мы, капитаны, оказались заперты на таинственном острове, последний, в свою очередь, исчез для наших кораблей. Утром на месте прежней каменистой груды они обнаружили ровную морскую гладь. Немедленно подняли тревогу. Суда прибегали к самым разным способам связи со своими капитанами, все безуспешно. Наконец были вызваны основные флотилии, ибо намечался кризис монументального, ужасающего размаха. Дэвид лично отправился на поиски и всего через пару дней прибыл на место, для чего ему пришлось использовать силу своего сокровища и потратить изрядный запас песка лайма. Сразу по прибытию он приказать обшарить все вокруг, отчаянная мера, ничего не скажешь, которая удивительным образом оказалась действенной, ибо в итоге одна из лодок обнаружила меня и Крис с плавающими посреди моря и разливающими вокруг себя красную лужу. Нас подобрали и в спешном порядке перенесли на корабль. После этого доктор осмотрел рану Крис, изъял пулю и заключил, что с девушкой все будет в порядке, хотя некоторое время ей придется соблюдать постельный режим. Мое собственное состояние в свою очередь было вызвано несколькими литрами соленой воды, которой я наглотался до своего чудесного спасения, и обыкновенным переутомлением. Вот и все. По завершению рассказа повисла тишина. Дэвид сидел на стуле и смиренно теребил пальцы в белых перчатках. «Потом все расскажу», — сказал я ему. «Сперва мне нужно поспать». Бешеная молния понимающе кивнула и вышел за дверь. Я свалился на матрас и потер переносицу. Затем, еще немного придя в себя, приподнялся и вызвал серебристый коробок. Внутри него я обнаружил отделение для песка, почти пустое. Засыпать новый я не стал. Остров и все сокровища почивших пиратов остались внутри. Возможно, был некий способ изъять все это наружу, но делать это было слишком опасно, хотя бы потому, что артефакты могли пропитаться туманом и силой одного из них. Именно поэтому, хотя сердце мое и обливалось кровью, я впитал туманность, которая находилась в серебристом коробке. После этого торнадо, вихрь в моем сознании стало еще немного сильнее. Я до сих пор находился на 9-м ранге, но силы мои стали несколько более плотными. Что ж, в общем и целом моя экспедиция прошла успешно. Даром, что теперь мне приходилось закончить ее раньше срока. Видимо, борьба в образе фантома сильно потрепала мою выносливость, потому что теперь меня одолевала безграничная сонливость. Сопротивляться ей было бессмысленно. Поэтому я оставил Натаниэлю самостоятельно выбираться из не самого завидного положения, в котором тот очутился, и снова погрузился в серый туман. После этого я своим ходом вернулся к трещине на средней палубе и стал пробираться в дом на берегу. Выйдя из подвала, я немедленно уставился на корабль, который неподвижно стоял посреди туманного моря. Он был на прежнем месте, не сдвинувшись ни на йоту за время моей экспедиции. Действительно ли это был он, там, в бухте таинственного острова, или другое, совершенно аналогичное судно? Было только один способ это проверить, забраться на палубу, но делать это было, ха-ха, мягко говоря, опасно. С минуту я стоял и следил за мерцанием на верхней палубе. Затем повернулся и направился в кабинет моего предшественника. Я перешел на 9-й ранг, а значит, мне должны были открыться новые страницы его дневника. Признаться, после прошлого разочарования я уже не испытывал былого энтузиазма касательно последнего. Возможно, мой предшественник снова решил написать одно единственное слово. Возможно, этим словом будет «обернись». Так, по старой памяти. Я присел, небрежно пролистал дневник и приятно удивился. Запись была не самой длинной, но внушительной. «Близится день, когда ты все поймешь. Крепись. Перед этим я расскажу тебе последнее, что знаю, и что ты можешь понять, прежде чем узнаешь все. Сперва арсенал. Если ты в состоянии прочитать эти строки, ты его уже открыл. Я знаю, что за дверью ты обнаружил зеркало. В зеркале ты обнаружил человека, который следует за тобою по пятам. Это моя ловушка. Если ты проявил малодушие и решил не использовать пистолет, несмотря на явное заражение, я знаю, ты подвергся оному. Мне нужен был другой способ тебя контролировать. Я не знаю, каким ты получился в этот раз. Если ты будешь слишком слаб, если ты не успеешь обрести необходимую силу в достаточно краткие сроки, человек в отражении тебя, зачеркнуто. Я не говорил тебе об этом раньше потому, что упоминать его было опасно, еще потому что не хотел лишний раз тебя торопить. Но теперь, пора. Сейчас ты еще не в состоянии остановить человека в отражении. Поэтому, если только ты хочешь сохранить свою жизнь, ты должен стать сильнее и как можно скорее. Если ты поймешь, что не успел, советую использовать пистолет. Эта судьба намного более приятна. Намного более приятна, прошептал я и вдруг почувствовал сильнейшее желание закрывать дневник и выбросить в море. Я сдержался и только мысленно ругнулся на своего предшественника. Фантазма, так, который устроил для меня такую западню. Как будто мало у меня было причин для спешки. Что ж, пускай, теперь все. Осталось только последнее наставление перед главным моим откровением. Говорить его прямо сейчас опасно, Но, если ты не будешь этого знать, ты, может статься, не вынесешь того, что написано на следующей странице. Я уже говорил тебе, что мы – рыбы, которые сражаются против реки. Туман для нас есть вода, воздух, само пространство, в котором мы существуем. Бороться против него бессмысленно. Спасибо за мотивацию. Но есть все же один способ. Если море победить невозможно, нужно стать морем. На этом все. Крепись. Спасибо. Я откинулся на спинку стула и задумался. Если воевать против моря невозможно, нужно стать морем. Если не можешь победить, возглавь. Так получается? Что ж, это имеет определенный смысл. Собственно, все это время мой предшественник настоятельно говорил о том, что мне самому нужно сделаться кошмаром. Возможно, именно в этом и заключается единственный способ одолеть серый туман. Сперва сравняться с вестником, затем стать одним из них и, наконец, сделаться среди них главным, самой большой и страшной букой. Я кивнул. Это была важная информация. В некоторой степени, самое важное. Теперь хотя бы стало понятно, что именно я должен сделать, чтобы спасти весь мир. Повод отпраздновать, но некоторые причины мешали мне насладиться долгожданным откровением. Почему предшественник писал, что мне еще рано знать истинную цель моих действий? Что именно за ужасное открытие ожидало меня на следующей странице, что он так настойчиво советовал крепиться? С минуту я сидел и обдумывал варианты. Затем вздохнул, поднялся и направился в подвал. Я добрался до 9-го ранга, но этого было недостаточно. Следующим в списке на посещение был мир Пирай. Мне следовало использовать все доступные там ресурсы, чтобы стать как можно сильнее. Например, в этот раз мне точно следовало устроить охоту на порождение вечного хлада. Если только, я усмехнулся, они сами не возьмут инициативу в свои руки. Добравшись до трещины, я стал пробираться через туннель в пещеру. Туманная дымка еще немного поредела, и теперь ориентироваться среди каменных сводов стало намного проще. Осмотрев пещеру, я снова не обнаружил золотые крылья. Тогда я сосредоточился на своем пальце и стал медленно сливаться с телом гигантского дракона. 24. Движение. Осмотрев пещеру, я снова не обнаружил золотые крылья. Тогда я сосредоточился на своем пальце и стал медленно сливаться с телом гигантского дракона. И снова этот процесс происходил постепенно. И потому что это было безопасней, и потому что можно было запросто перегрузить свое сознание, если сразу загрузить его в голову огромного ящера. Осязание, обоняние, слух. Все это приходило постепенно, рисуя передо мной все более отчетливый образ. Последний оказался не очень примечательным. Открыв глаза, я обнаружил себя посреди просторного каменного зала. Вскоре я узнал в нем свое старое святилище на утесе Великой Горы. Последние заметно облагородили за прошедшие годы, построили стены, разместили факелы и оставили на крыше широкую прорезь для удобного полета. Не теряя времени, я взмахнул крыльями и секунду спустя оказался на высокой обозревательной площадке с видом на пространный город. Последний снова переменился, но теперь эти перемены были несколько иного характера. Если прежде город каждый раз становился больше и шире, а толпа на улицах неумолимо сгущалась и пополнялась все более пестрыми лицами, теперь он наоборот, как будто немного сжался в своих размерах, но при этом стал более прилизанным, стройным, суровым. Вавилон превратился в Ватикан. Теперь на улицах в большинстве своем ходили люди в серых робах и капюшонах, признак служителей храма Золотых Крыльев. На смену статуям великих полководцев и королей пришли монументы огромного дракона. Сады, роскошные виллы, фонтаны – все это исчезло, зато всюду теперь возвышались величественные храмы, построенные из камня и украшенные золотом и сталью. Солнце находилось в зените, и наблюдая за городом в этот прохладный полуденный час можно было ослепнуть от сияния мириадов позолоченных крыш. Именно так, прохладный полуденный час, разглядывая широкие каменные улицы, я вдруг заметил, что температура стала заметно ниже с момента моего прошлого визита. Тогда я принюхался, и мой необычайно чуткий нюх уловил характерный запах снега, льда и вместе с тем пороха и дыма. Последние два аромата находились немного ближе. Присмотревшись, я заметил, что по всему городу были рассыпаны кузни. В них сияла раскаленная сталь. В телегах, которые тащились по широким улицам, сверкали груды мечей. Лошади тащили допотопные пушки и целые возы, битком набитые ядрами. Были и солдаты, великое множество. Облаченные в кожу и сталь, они занимали отдаленные городские кварталы, в которых прежде обитали бедняки. Теперь все они были переделаны в казармы. Нетрудно было представить, в чем была причина всех этих приготовлений. Древний город Парнас сотню лет как превратился в религиозную столицу всего континента. Здесь не было и не могло быть войн. Но против кого же тогда собирались воевать все эти солдаты, лица которых были светлыми, красными и смуглыми? Чтобы убедиться в своем предположении, я вернулся в храмовый зал и погрузился в свое подсознание. Там я нашел золотистую сферу, которая представляла собой душу золотых крыльев. Стоило мне к ней прикоснуться, и перед моими глазами стали проноситься вереницы воспоминаний. Золотые крылья не имели собственного сознания. Тем не менее, они были в достаточной степени разумной машиной. Deus Ex Machina, прошу прощения, чтобы поделиться со мной только самой главной информацией. Спустя совсем немного времени я понял, что именно происходило все эти годы и происходит прямо сейчас. Наконец я потянул зубами за небольшую, по крайней мере для меня, для обычного человека она была, разумеется, неподъемной, железную цепь, которая свисала с потолка, занял возвышенную позу и стал ждать. Не прошло и 20 минут, как массивные храмовые двери приоткрылись, и в зал в поспешном смирении вошла процессия монахов. Возглавляли ее старик с деревянной тросточкой, которая невольно напоминала мне трость Пираи, и молодой человек с волосами цвета пшеницы. Просторная роба облегала при ходьбе его тело, подчеркивая рельефные мышцы, свидетельство солдатской подготовки. Старик прошел вперед, опустился на колени. Юноша, который держался в метре у него за спиной, последовал примеру и смиренно опустил свою мохнатую голову. Повисла тишина. Процессия стала неподвижной. Прошла добрая минута, прежде чем я догадался, что они ожидают, чтобы я заговорил первым. Тогда я мысленно прокашлялся, как и подобает театральному актеру, настроился на роль божественного дракона и сказал: «Инкар, скажи, как проходит приготовление?» «А ваше божественное сиятельство», — отвечал старец голосом, который казался необычайно бодрым и бойким для его ветхого возраста. «Все идет согласно вашему плану, сиятельство. Более 40 000 воинов со всего мира, освященного пламенем ваших крыльев, находится в границах священного города. Короли царства Ламари, Гуринрака и Сабари уже прибыли вместе со своими дружинами. Генералы Золотого побережья в ближайшие дни обещают привести армию в 6 000 вольных клинков. Они собираются путешествовать речными путями, только чтобы явиться в назначенное время. Наша собственная гвардия тоже завершает последние приготовления». «Хорошо. Что насчет противника, Инкар?» «Наши разведчики», — отвечал старик, еще ниже опуская голову и переходя почти на шепот, который в его исполнении был шипящим, но совершенно не тихим. «Говорят, что первые ряды противника находятся на расстоянии всего нескольких километров от Великой горы Пармы. Его движение неумолимо. 25-4. Я понимающе кивнул и задумался. Великая гора Пармы, спасибо моей великолепной памяти, находилась совсем неподалеку от самых дальних рубежей города Парнас, которые знаменовали собой границу заселенных территорий. Если порождения Белого Хлада были уже настолько близко, значит Великая война, которую Золотые Крылья предрекли дали больше сотни лет назад, могла разгориться день ото дня. Более того, когда, по моему приказу, разместили последние карты, которые принесли разведчики, стала заметна определенная тенденция. По мере того, как монстры приближались к цивилизованным землям, они меняли траекторию своего шествия. Если раньше они шли ровным строем, словно лавина, то затем стали постепенно сжиматься в подобие клина, который был направлен прямо на великих город Парнас. Возможно, дело было в том, что последний представлял собой ближайший и самый густонаселенный пункт на границе Великой Горной Гряды. Порождение Белого Хлада, согласно древнейшим легендам, которые хотя и стерлись теперь из народной памяти, все равно определяли их природу, следовали за теплом. А люди – это тепло. Возможно, все это время я немного неверно трактовал старинку легенду. Может быть, все это время они преследовали не теплые земли, но именно человечество, как и подобает настоящему кошмару. Это несколько меня положение дел. Возможно, даже в нашу пользу. Ведь если противник двигался в сторону одного конкретного города, мы могли его здесь встретить, направить сюда все человеческие армии и попытаться сдержать напор Белого Хлада. С другой стороны, теперь враг шел единым строем, а значит, мы не могли совершать набеги на его пространную армию, отгрызая от нее кусочек за кусочком. Острый клик вражеских войск уверенно двигался в нашу сторону, И большой вопрос, сможем ли мы, я, его остановить. Я покачал своей длинной головой. Все это произошло совершенно не вовремя. Пускай, пора заняться делом. У нас было всего несколько недель, может меньше, прежде чем армии Белого Хлада достигнут границы великого города. Кто встретит ее на этих рубежах? На этот вопрос ответил молодой человек, который оказался лидером служителей Чистого Злата, военного ордена, который поддерживал порядок на территории древнего города и был грозой для каждого, кто осмеливался нарушать заветы чешуйчатого божества. Из его рассказа мне стало известно, что реформы, которые я принял более сотни лет назад, воистину, быстротечная штука, время, принесли желаемый результат. Более того, они получили развитие, ибо хотя первые годы мальчики и девочки, которые обладали магическим дарованием, действительно становились священниками, которые либо заведовали собственной паствой в городе или деревне, либо исполняли обязанности в пределах истинного храма, постепенно стала появляться специализация. Некоторых детей обучали заклятиям более прикладного характера, тем, которые были связаны с сельским хозяйством и тому подобное, в то время как другие изучали боевую магию. На данный момент в ордене состояло несколько тысяч воинов. Среди них примерно 30 могли прочитать заклятие седьмого ранга. Еще сотня человек владели чарами шестого. Цифры это были не очень большие, но закономерные. Этот мир был намного младше Фаернаи, если бы не мое посильное вмешательство, и собственноручное, и посредством моего протеже, золотых крыльев, он бы находился на довольно примитивном уровне развития. Теперь важным было другое. Как нам разыграть свои карты наиболее выгодным образом? С одной стороны, противник был сильнее, намного. Армия Белого Хлада насчитывала великое множество ледяных големов, титанов и знаменосцев. Сила последних превосходила границу десятого ранга. С другой, все это шествие было совершенно бездумным, неистовым, слепым. На стороне человечества был разум, его собственный и мой. Опустив вытянутую голову, я стал пристально обдумывать положение вещей. Все это время собравшиеся стояли в благоговейной тишине.